и остальные наши женщины согласились. И пока безносые готовились к последнему приступу, мы на стене убили наших женщин. Но Хила любила меня и наклонилась вперед, чтобы скорее встретить острие моего меча там, на стене. А мы, мужчины, во имя племени и соплеменников, поразили мечами друг друга. И вот на покрасневшей от крови стене стояли только я и Орда. Орда был моим первенцем, и я наклонился вперед, чтобы встретить его меч. Но умер я не сразу. Я был последним из сыновей горы, ибо я еще видел, как Орда пал на свой меч и тут же умер. А когда умирал я, и вопли приближающихся безносых замирали в моих ушах, я радовался тому, что нашим женщинам не придется растить детей безносым. Не знаю, когда было то время, когда я был сыном горы, и мы погибли в узкой долине, где прежде сразили сыновей Риса и Проса. Я знаю только, что прошло еще много веков, прежде чем кочующие племена всех нас, сыновей горы, добрались до Индии. А это было задолго до того, как я стал арийским владыкой в Древнем Египте и построил себе две гробницы, осквернив гробницы царей, которые были до меня. Я хотел бы рассказать побольше о тех далеких временах, но эта моя жизнь близится к концу. Скоро я расстанусь с ней. Я очень жалею, что не могу рассказать подробнее об этих ранних переселениях, когда целые народы откочевывали под натиском других племен или от наступающих ледников, или вслед за уходящими стадами антилоп и оленей. И еще мне хотелось бы поведать о таинствах, ибо мы всегда стремились разгадать загадки жизни, смерти и разрушения. Человек не похож на других животных, потому что взор его устремлен к звездам. Много богов он создал по собственному подобию и в облике, порожденном его воображением. В те далекие времена я поклонялся солнцу и мраку. Я поклонялся Колосу как источнику жизни. Я поклонялся Сар, богине хлебов. Я поклонялся морским богам и речным богам и богам-рыбам. Я помню Иштар, когда еще вавилонине не похитили ее у нас. И Эа, нашего бога, царившего в подземном мире и помогавшего Иштар победить смерть. Митра также был добрым старым арийским богом, прежде чем его украли у нас или мы от него отреклись. И я помню время через много веков после того переселения, когда мы принесли ячмень в Индию. На этот раз я приехал в Индию как торговец лошадьми, во главе большого каравана, окруженный множеством слуг, и тогда они поклонялись Бодхисаттве. Иштар, Эа, божества народностей, населявших древнее Междуречие, районы рек Тигра и Евфрата. Об одном из этих народов, древних шумерах, Лондон упоминает ниже. Митра, культ Митры, о котором упоминает Лондон, сложился у народов древнего Ирана и Индии. Бодхисаттва, идеальный бога-человек в религиозных учениях Индии и Тибета, распространившихся затем по многим странам Дальнего Востока. Поистине, таинство веры блуждало вместе с народами, и боги, которых крали и брали взаймы, —